На том и договорились? Да, договорились. Значит, старик сдался. Я полагаю, что он сдался. Но тут, возможно, и ловушка. Джанелли посмотрел на Халика без эмоций. Они знают, что я наблюдаю. Могут решить убить тебя на моих глазах в качестве мести мне, а потом уже решать, что делать дальше, по обстоятельствам. «Они так и так меня убивают», — сказал Билли. «Или эта девица решит самостоятельно действовать. Она сумасшедшая, Уильям. А безумные люди не всегда делают то, что им говорят». Билли в раздумье посмотрел на него. «Ну да, ты прав. Но в любом случае у меня нет выбора, верно?» «Верно. Ты готов?» Билли посмотрел на людей, глазевших на него, и кивнул. Он уже давно был готов. Направляясь к машине, спросил. «Неужели все это ты делаешь ради меня, Ричард?» Джанелли остановился, посмотрел ему в глаза и слегка улыбнулся. Улыбка была туманной, но в глазах отчетливо виден странный огонек. Настолько отчетливо, что Билли невольно отвел взгляд. «Это имеет значение, Уильям?» Глава 24. Парпур фаргаде ансиктет. Они прибыли в Бангор во второй половине дня. Джанелли свернул к автозаправочной станции и заправился горючим до отказа. Заодно спросил, как проехать к месту встречи. Билли обессиленно сидел в машине. Джанелли с явной тревогой посмотрел на него, садясь за руль. «Уильям, как ты себя чувствуешь?» «Сам не знаю», — ответил он, потом передумал. «Нет, плохо. Что, сердце барахлит?» «Да». Он подумал о полуночном докторе Джанелли, который говорил что-то про калий, электролиты, что-то насчет причины смерти Карена Карпентнера. «Мне нужно что-то с калием. Ананасовый сок, бананы или апельсины». Сердце вдруг пустилось в беспорядочный галоп. Билли откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Ждал, наступит ли смерть. Наконец, буря утихла. «Целый пакет апельсинов», — добавил он. Впереди как раз находился магазин. Джанелли припарковал машину. «Я сейчас, Уильям, держись». Порядок, пробормотал Билли и задремал, как только Джанелли вышел из машины. Тотчас увидел сон. Во сне перед ним был его дом Фейервью. Стервятник с гниющим клювом опустился на подоконник и заглянул в окно. Изнутри послышался чей-то крик. Потом его встряхнули за плечо, и он проснулся, вздрогнув. «А?» Джанелли откинулся на спинку сиденья и шумно выдохнув. «Боже мой, Уильям! Ты меня так не пугай! О чем ты? Я подумал, что ты умер. На, держи!» Он положил пакет апельсинов на колени Билли. Тот начал раскрывать пакет костлявыми пальцами, напоминавшими паучьи лапки, но ничего не получилось. Джанелли карманным ножом спорол пакет, потом разрезал апельсин на дольки. Сначала ел медленно, словно выполняя долг. Потом увлекся. За последнюю неделю или чуть раньше у него опять появился аппетит. Сердце, похоже, успокоилось окончательно, восстановился нормальный ритм. Но, возможно, ему просто казалось так. Съев первый апельсин, он взял у Джанелли нож и разрезал второй. «Получше?» — спросил Джанелли. «Да, гораздо. Когда мы отправимся в парк?» Джанелли подрулил в бровке тротуара, и Билли увидел по указателю, что они были почти на углу Юнион-стрит и Уэст-Бродвей.